кладбищенской конторе выпекали икру. В честном столу пожирали хлеб. Травой пробивали проездной талон. Подъезде экономили электросвет. Один день Ивана Михайловича, один день Ивана Гавриловича, один день Ивана Ивановича, один день Ивана Денисовича. На строку успевали завозить раствор. Полиции успевали принимать больных. Ну а после успевали покупать товар. Громыхая сапогами и цепями проводы. Один день Ивана Михайловича, один день Ивана Гавриловича, один день Ивана, один день Ивана Денисовича. Кладбищенской конторе выпекали гроб. В общественной столовой пожирали хлеб. Трамвая пробивали проездной талон. Подъезде экономили электросвет. На страху успевали завозить раствор. Полиции успевали принимать больных. Ну а после успевали покупать товар. Громыхая сапогами и цепями проводы. Один день Ивана Михайловича, один день Ивана Гавриловича, один день Ивана Ивановича, один день Ивана Денисовича. Солженицын писал о совсем другом. Солженицын писал о совсем другом.